боль в той самой, самой дорогой, как мама. В разрыв изгнания дьявола передается навзрыд через сжатую, как орган, руку мертвой хваткой за моральную жизнь. В освобождении раствора соли и закрепощении мышц с неосознанной целью освободиться. В прерывистой дрожи дыхания биться сильней, изнемогая в суставах, но за глаза, что тут рядом, за будущие чудеса.